Пограничник. Том 8. Операция «Ловец теней». Глава 1. «Только тронь», — сказал черноволосый, пригрозив Уткину пальцем, — «только попробуй». Ну я, собственно говоря, и попробовал. Я тут же схватил старшего лейтенанта за выставленную руку, заломил ее, одновременно пнул под колено. Офицер рухнул на землю. «Берем их», — крикнул я, когда оказался на спине черноволосого. Уткин среагировал быстро. Он обхватил шею Белобрысова могучей рукой и просто завалил его на землю, как ребенка. Остальные погранцы налетели, стали вытаскивать из кобур офицеров их пистолеты. «Ах ты, ах да ты даже не поймешь, во что ввязываешься», — шипел подо мной черноволосый. Его фуражка упала в пыль, обнажив блестящую от черных волос голову. «Все, боец, ты у меня на губе сидеть будешь. Под трибунал пойдешь». «Молчите», — сказал я сурово, — «не усугубляйте свою ситуацию». «Кто тут усугубляет, так это ты», — прорычал черноволосый, а потом принялся плеваться земляной пылью, попавшей ему в рот и нос. «Всех, тефу, всех пересажаю, все будете у меня на нарах сидеть», — не унимался старший лейтенант. А вот рыжий лейтенант был гораздо спокойнее. Он не бушевал и даже почти не сопротивлялся погранцам. Казалось, просто принял свою судьбу и все. Он спокойно лежал на земле, пока Матузный вязал ему руки за спиной. «Тихо ты, Ваня», — заговорил он вдруг, — «пусть свое дело делают. Не нагнетай. Это я-то нагнетаю, это они нагнетают. Вот что они делают», — кричал черноволосый, которого назвали Ваней. «Ни черта вы не знаете, погранцы, только под ногами путаетесь, в земле копаетесь». Слова старшего лейтенанта просто кричали о том, насколько уязвлена его офицерская гордость. Причем вел он себя так, будто с документами у него был не просто полный, а полнейший порядок. Возмущение его было настолько искренним, настолько убедительным, что у Матузного и у Малюги, который вязал ему руки, в глазах даже заплясало сомнение. «Когда во всем этом деле разберутся, вы у меня на губу пойдете, все вчетвером», — орал старший лейтенант. Я вздохнул, опустился к нему и негромко проговорил: «Молчите. Говорить будете, только когда спросит». «Ах ты», — стиснул зубы Старлей. «Ваня», — остановил его лейтенант, — «послушай сержанта». Старлей резко обернулся к своему приятелю, уставился ему в лицо злобным взглядом. «Хватит», — сказал ему Белобрысый, — «мы уже попались, а ведь я предупреждал, что торопиться не надо». Старлей, глубоко дыша, возмущенно приоткрыл рот. Приоткрыл так, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Он только отвернулся от лейтенанта и сухо сплюнул. Принялся бормотать что-то невнятное. Некоторое время нам потребовалось на то, чтобы обыскать обоих. У лейтенантов при себе и правда не было никаких документов. Мы изъяли два пистолета, две авторучки, пустую тетрадь и исписанный блокнот. Почерк в нем оказался размашистым и неразборчивым, почти врачебным. Во время всего обыска белобрысый лейтенант молчал. Черноволосый, напротив, постоянно огрызался, отпускал пограничникам колкости и злобно обещал им печальную расплату, когда там разберутся. Я видел, как молодые погранцы все сильнее нервничают от слов Старлея, все сильнее напрягаются, становятся злее. Создавалось такое впечатление, будто бы он намеренно их провоцировал, будто бы понимал, что арест мы совершили по всем правилам, совершили настолько четко, что и придраться ни к чему. А Старлей очень хотел придраться, и потому сам пытался создать такой повод. Надеялся, что кто-нибудь из погранцов сорвется. «Не слушать его», — приказал я тогда наряду, — «всем делать свое дело». Когда из колокола, что висел недалеко, на столбе связи, донесся трубный вой, я понял, нас вызывает застава. Я отправил Уткина связаться с нашими. Когда он вернулся, сказал: «Поступил приказ этих двоих доставить на заставу. Тревожная группа выдвинулась. Нам приказано охранять нарушителей». «Тоже мне», — зло усмехнулся черноволосый Старлей, — «нарушители». «Молчите», — холодно сказал я ему, а потом обратился к Уткину. «Добро, слушай мою команду. Всем сохранять спокойствие и бдительность. Ждем тревожку». И тревожная группа Черепанова, и мой наряд прибыли на заставу в тяжелом молчании. Все были мрачными, словно грозовые тучи. Не менее угрюмым оставался и черноволосый лейтенант, который отказался сказать нам имя и фамилию, когда его пытались об этом спросить. А вот Белобрысый вел себя иначе, хотя он тоже отказался представляться. «У начальника своего спросите», — только и ответил он беззлобно. Тем не менее лейтенант, казалось, оставался совершенно безразличным ко всему, что произошло. Не выражал он ни гнева, как его коллега, ни какого-либо страха, ни, тем более раскаяния. Короче, видно было, что оба офицера совершенно не чувствовали за собой никакой вины. Уже на подъезде мы увидели у ворот заставы чужой УАЗик. Видимо, кто-то приехал из отряда. Это обстоятельство меня насторожило. Когда шишига заехала во двор, офицеры нас уже встречали. Я нахмурился, когда увидел, что у ступеней заставы стоят таран и начальник отряда подполковник Давыдов, собственной персоной. Шишига замерла во дворе, и мы принялись выгружаться. Стали вытягивать из кузова наших нарушителей границы. Подвели их к офицерам. Черепанов, как старший по званию и командир тревожки, отрапортовал тарану о произошедшем. Я глянул на начальника. Взгляд его на одно единственное мгновение скакнул на меня и показался мне странным. Таран быстро спрятал глаза, просто глянул обратно на чеканившего доклад Черепанова. Но я успел заметить кое-что странное. Таран явно был растерян, удивлен. Я бы даже сказал, чем-то ошарашен. Это обстоятельство насторожило меня еще сильнее. Тем временем я почувствовал на себе еще один взгляд. Понял, что это смотрит на меня Давыдов. Подполковник, в отличие от Тарана, взгляда от меня не прятал. И в его глазах читалось кое-что другое, какое-то странное чувство вины. Но за что, за какое такое деяние Давыдов ощущал себя виноватым перед нами? Таран выслушал доклад Черепанова, глянул на Давыдова, тот вздохнул, а потом вдруг обратился к пойманным нами лейтенантам. «Я правильно понимаю, старший лейтенант Лазарев и лейтенант Вакулин?» «Так точно, самодовольно, с ухмылкой», — сказал Лазарев. «Так точно», — проговорил Вакулин ровным тоном. Начальник отряда больше ничего у них не спросил, ничего им не сказал. Он только вновь глянул на Тарана. Во взгляде созрел немой приказ, и Таран ему подчинился. «Освободите им руки», — сказал Таран жестко, — «и верните личное оружие». На миг во дворе заставы повисла гнетущая тишина. Пограничники принялись удивленно, но украдкой, переглядываться. Черепанов нахмурился, открыл было рот, но ничего не сказал. «Есть какие-то вопросы?» — спросил Таран, тщательно пряча от меня взгляд. Он явно боялся на меня посмотреть. Что-то, по какой-то совершенно непонятной причине, тяготило старшего лейтенанта. А еще мне было решительно непонятно, что вообще происходит. И тогда я принял решение разобраться во всем, найти способ, чтобы понять, какая такая игра тут ведется. Что это за загадочные офицеры-нарушители? «Никак нет», — выдохнул наконец Черепанов. Обернулся к погранцам. «Вы слышали приказ? Выполнять». Матузный Суткиным освободили загадочным лейтенантом руки. Белобрысый, которого назвали Лазаревым, глянул на меня, а потом беззвучно, одними только губами, кое-что мне сказал. Я смог прочитать по губам. «Я же говорил», — означала его беззвучная речь. «Товарищи офицеры, и вы, товарищ подполковник», — сказал Таран, — «прошу, пройдемте в канцелярию, чтобы поскорее уладить это дело». «Да че за чертовщина тут творится?» — прошептал Малюга, наблюдая за тем, как лейтенанты всходят по ступеням Шамабада. «Какого черта? У них же с собой ни пропуска, ни удостоверения личности». «Не знаю», — сказал я холодно, — «но я обязательно это выясню». «Саша, ты?» — спросил Таран. «Входи, не стесняйся». Я прошел в канцелярию. В кабинете было темно, светила лишь настольная лампа, которую включил Таран. Сам начальник заставы сидел за столом в мрачной задумчивости. Времени заходило 9 часов вечера, и начальник отряда Давыдов, и залетные офицеры уехали с заставы ближе к вечеру. Никто не знал, о чем они разговаривали в канцелярии. Таран приказал Пуганькову и Ковалеву выйти. Предусмотрительно закрыл форточки и окна. Офицеры разговаривали с начальником заставы долго. Не меньше полутора часов они просидели в кабинете, а потом уехали. Без объяснения причин, без какой бы то ни было отчетности. Мой наряд даже не попросили дать объяснений по поводу случившегося. Только гробовое молчание было ответом и мне, и тем пограничникам, которые тоже недоумевали, что же сегодня произошло. «Я полагаю», — Таран, откинувшись на спинку стула, поигрывал авторучкой, — «ты хотел поговорить со мной о том, что сегодня случилось». «Так точно, товарищ старший лейтенант». Таран поджал губы, покивал. «Ну, присаживайся». Я привычным делом взял стул у стены, поставил перед столом Тарана. Лицо начальника заставы под светом настольной лампы казалось бледно-желтым. Тени падали ему под глаза. От этого Таран походил на живого мертвеца. «По-хорошему, я не должен отвечать тебе на вопросы», — сказал Таран. «Не должен ни словом обмолвиться о том, что за неуставщина сегодня тут у нас произошла». Я молчал, просто ждал, Когда же таран выговорится? Но знаешь что, сказал он после недолгой паузы, к черту, тебе я расскажу, только пообещай, что пока что оставишь все, что услышишь, в секрете. Обещаю, товарищ старший лейтенант, можно просто Толя, сказал вдруг таран. Хорошо, Толя, не моргнул я и глазом. Таран покивал, я, знаешь что, Саша, начал он, повременив несколько мгновений, я всегда считал бойцов с Шамабада своими младшими товарищами, вроде младших братьев, преданных, но иногда бестолковых, шкодных, таких, за которыми глаз да глаз нужен. Таран повесил вдруг голову, ручка, которой он поигрывал, замерла в пальцах Старлея, но ты, другое дело, пусть ты и младше меня, но с определенного момента я стал воспринимать тебя как равного, как еще одного брата, что приглядывает за остальными, за младшими, такого, что тоже, как и я, не дает им набедокурить. Он замолчал, потом сглотнул и продолжил, ведь это ты, Саша, помог мне с моим братом, помог мне понять, как к нему относиться. Таран вздохнул, до того как я с тобой познакомился, до того как ты меня выручил, я ж в Афган рапорт за рапортом писал. Просился за речку, а потом понял, что тут мое место, что здесь я нужнее, и вот уже несколько месяцев Давыдов от меня никаких рапортов не видел. Таран слабо улыбнулся и только сейчас решился посмотреть на меня. Ты многое поменял на Шамабаде, не знаю, как, не знаю, откуда у тебя эти силы, но все же поменял, и я тебе за это благодарен. Ты говоришь так, Толя, сказал я, будто прощаешься. Таран застыл на миг без движения. Сильно, до бела поджал губы, а потом кивнул. Начальник отряда приезжал, чтоб кое о чем мне рассказать. А еще, чтобы сообщить, меня переводит. Начальник заставы поднял на меня взгляд. Повышают в звании и переводит. Тут надо бы поздравить, сказал я мрачновато. Но кажется, ты, товарищ старший лейтенант, и не рад этому вовсе. Таран ничего на это мое замечание не ответил. Зато сказал другое. Я покидаю Шамабад, у вас будет новый начальник заставы, и ты, Саша, уже успел с ним познакомиться. Глава 2, это, который, с черными волосами, как там его, спросил я. Таран не ответил сразу, он на несколько мгновений уставился на ручку, которой сначала поигрывал, а потом прекратил. Теперь ручка снова заплясала в пальцах начальника заставы. Старший лейтенант Лазарев Иван Петрович, кивнул Таран, его приказом начальника отряда переводит на Шамабад. А что это они там терлись с его дружком? Что делали на границе, без документов? И почему ты приказал их отпустить? Этому вопросу Таран не удивился. Да только я видел по взгляду старшего лейтенанта, что он не хочет отвечать. Вернее даже не так, он не хочет, он не может. Я знал, что ты спросишь об этом. Таран вздохнул. Знаю, что в сущности, только за этим ты и пришел. Чтобы узнать, что это, мать вашу, такое было. Таран замолчал, отложил ручку и сплел пальцы на животе. В глаза мне начальник заставы смотреть не спешил. То ли он и правда задумался о чем-то и оттого глядел вправо, то ли он просто не хотел на меня смотреть. Не хотел, потому что понимал, я жду от него правду. Да только он не может мне дать ее, по крайней мере в полном объеме. Да, Толя, нарушил я тишину, когда она слишком уж подзатянулась. Таран покивал. Я не могу сказать, Саша, я подписал кое-какие секретные документы о том, что не могу разглашать подробностей. Я удивился, но не выдал своей реакции Тарану. Раз он сам сказал мне о подписке о неразглашении, значит, он не может сказать, но может намекнуть. Намекнуть, что в сущности все далеко не так просто, как может показаться. А кроме того, продолжал он, я пообещал Давыдову, что буду молчать. Даже не так. Поклялся честью мундира, и пусть за разглашение сведений мне грозит статья, все же важнее для меня клятва. Честь или собственные бойцы, сказал я, вижу, ты сделал свой выбор, Толя. Тарана, казалось, такой мой ответ обидел. Он на миг вскинул брови, но тут же взял себя в руки. Если бы ты знал всю полноту картины, ты бы меня понял, и что-то мне подсказывает, что поступил бы так же. И почему же ты так решил, спросил я. Таран тяжело вздохнул. Я хорошо знаю личный состав заставы. Не сказать, что хорошо, но все же неплохо знаю тебя. Ты человек, знающий простую истину, которая для нас, военных людей, очевидно, важнее человеческой жизни может быть только одно, две человеческие жизни. Таран глубоко вздохнул. Знай ты то, что знаю я, ты бы понял, почему я поступил так, как поступил. почему мне пришлось отпустить этих лейтенантов? По-твоему, личный состав Шамабада должен рискнуть жизнями, чтобы сотни тысяч остались в безопасности, остались живы, кивнул Таран. Ведь для этого пограничные войска и предназначены, ведь так, мы стоим у рубежей Родины, чтобы за нашими плечами обычные советские люди могли жить спокойно. В этом отношении ничего не меняется. Ты говоришь очевидные вещи, Толя, сказал я, а я спросил тебя совершенно о другом. Понимаю, Таран покивал, но больше сказать не могу. Хотя, он задумался, думал долго, глаза его остекленели, взгляд будто бы провалился внутрь себя, внутрь разума начальника заставы. Я не мешал ему, только терпеливо ждал, когда же Таран, наконец, скажет свое слово. Я не могу тебе сказать все прямо, покачал головой Таран, но ты парень умный, умнее многих, и если приложишь достаточно усилий, сможешь догадаться сам, в чем тут дело. Он осекся, поджал губы, пристально глядя мне прямо в глаза. Но кое-какую подсказку я могу тебе дать. Могу сказать две вещи. Первое, все, что будет на Шамабаде после прихода Лазарева, все это во благо. Даже несмотря на то, как это выглядит со стороны. Несмотря на то, как к этому будешь относиться ты и остальные парни с Шамабада. Я нахмурился, но вновь ничего не ответил. И второе, сказал Таран и замолчал, как бы подбирая слова. Подумав так несколько мгновений, он, наконец, продолжил. И то, что он сказал мне, показалось бы человеку, совершенно непричастному, каким-то бредом, а может быть, шифром. Засада, начал он, ловушка, Шамабад. Взгляд его стал жестче и холоднее, напряженнее. Он стал таким, будто начальник заставы не перечислял мне странные, на первый взгляд никак не связанные друг с другом по смыслу слова, а шел босыми ногами по стеклу. Будто каждую секунду он рисковал упасть и погибнуть. Компас, камень, Толя насупил брови, призраки, пересмешник. Я не нарушил молчание, не отвел от глаз Тарана своего взгляда. Я просто сидел и быстро соображал, переваривал информацию, что только что смог дать мне Таран. Это все, Саша, наконец сказал он, но даже о том, что я тебе сейчас сказал, ты должен молчать. От этого зависит моя жизнь. Я буду молчать. Повременив, ответил я, а еще докопаюсь сам, и никто не узнает, что ты дал наводку. Спасибо. Таран ничего не ответил, но кивнул. Потом снова, в неведомо какой раз вздохнул. Я понимаю, продолжил Таран, что подобное слышать от меня странно, но скажу вот что, мои последние слова тебе сегодня. Я всегда радел за то, чтобы наши парни стояли друг за друга, чтобы офицеры стояли за солдат, а солдаты за офицеров. И пусть не всегда так получалось, но я так обучен, так воспитан в училище, и для меня это, суть всей службы. Но, тихо, но решительно спросил я, Таран сглотнул, а потом продолжил, но сейчас дело другое, сейчас ты всегда должен держать в голове, что, чтобы не решил Лазарев, он прав, так надо, надо, потому что две жизни важнее одной, надо, даже если это может показаться несправедливым к тебе или к парням. Надо, даже если это кого-то заденет, выбьет из колеи, и, он замолчал, собираясь с силами, и, я понимаю, что многого прошу, но хочу, чтобы ты пообещал, что так и будет, Саша. Я вздохнул, а потом встал, казалось, скрежет, с которым отъехал мой стул, когда я поднялся, чуть было не заставил Тарана вздрогнуть, и тем не менее он не вздрогнул, выдержал. Я всегда считал и считаю, начал я, что мои принципы загонят меня в могилу, рано или поздно. Однажды так уже случилось, подумалось мне, в тот самый день, когда я попал сюда, в 80-е. Но иначе я не могу, не могу изменять себе. И если мне придется защищать моих бойцов от кого бы то ни было, я стану защищать. Две жизни действительно важнее одной, Толя. Но это не значит, что та жизнь, которой придется пожертвовать, чтобы спасти других, не имеет значения, и уж точно значение имеет ее честь. Таран стиснул зубы. Я понял это, потому что заметил, как заиграли желваки на его лице. «Мне кажется, ты меня не понял, Саша». «Я тебя прекрасно понял», — возразил я, «и благодарен за то, что ты дал мне наводки. Но теперь только я сам буду решать, что делать с этой информацией». Пока я говорил Тарану эти слова, начальник заставы не отрывал от меня своего взгляда. Он смотрел пристально, сочувственно, словно брат. В глазах его читалось бессилие, понимание того, что меня не остановить, что бы он ни сказал, но в них не было никаких сомнений, и для меня именно это стало главным. «Ну что ж», — сказал Таран немного погодя, — «я знал, что ты можешь так сказать». «Хорошо, значит, ты и правда меня немного знаешь», — начальник заставы кивнул. «Если ты правда поймешь, что тут происходит, то изменишь свое мнение, Саша». «Посмотрим», — сказал я беззлобно. «Ладно, бывай, товарищ старший лейтенант, бывай, Саша». Я надел фуражку, которую все это время держал на коленях, а потом пошел к выходу из канцелярии. «Саша», — остановил меня Таран. Я обернулся. «Совсем забыл сказать тебе еще кое-что, кое-что важное». «Слушаю». Таран подался вперед. Лицо его, которое казалось мне уставшим, стало снова сосредоточенным и строгим, как на службе. «Начальник отряда просил меня кое-что передать тебе, тебе и твоим парням». Таран замолчал, ожидая от меня какого-то слова, какого-то ответа. Его не было. Тогда он продолжил. «Давыдов объявил вам благодарность. Я к ней присоединяюсь». «Благодарность? Так точно», — кивнул начальник заставы. Потом едва заметно улыбнулся. «За бдительность и отлично проведенное задержание. Не каждый наряд решится взять офицеров, если даже они без документов». Я тоже улыбнулся. «Горжусь вами», — сказал Таран. «Лазарев, правда, настаивал на том, чтобы вас наказали, но Давыдов не стал этого делать, отверг все его обвинения». «Справедливо», — кивнул я. «Я тоже так думаю. Ну теперь все, теперь можешь идти». Я ничего не ответил начальнику заставы. Кивнув, вышел вон из кабинета. В сушилке, как ни странно, было сухо, а еще прохладно. Летом ее редко протапливали. Затхлый, плохо двигающийся воздух неприятно щекотал нос. Застарелые запахи сохшей здесь когда-то кожи, хабе, мокрой шерсти и сукна смешались в один общий тяжелый дух. Уличного освещения, то есть окон, тут не было. Только тускловатые лампочки освещали это небольшое помещение. Бельевые веревки и полки для сушки сапог отбрасывали под этим светом причудливые тени на бетонный пол. «Черт знает, что на Тарана нашло после вот этой новости, что он уходит», — сказал Матузный как-то обиженно. «Мы, значит, это офицерье борзое ловили, вязали, а он их, того, отпускать, а как ему было иначе?» Низким баском спросил Уткин, как ему еще поступать, раз уж Лазарева этого поставит теперь вместо Тарана. «Первое стрелковое отделение, как я и просил, в полном составе собралось сегодня в сушилке. Редкой удачей было, что никто не был в нарядах. Некоторым в скором времени, кому-то в очень скором, предстояло идти на границу. Другие буквально недавно вернулись. В стрелковом отделении было 11 человек, включая Мартынова. После ухода демобилизованных и моего перевода в это отделение нас осталось шестеро. Кто-то уехал домой, кого-то перебросили во второе. Вышло так, что отделение оказалось молодое. Настоящим стариком, даже сверхсрочником был здесь только Алим Канджиев. Еще в нем состояли Уткин, Матузный, Солодов, Малюга и, конечно, я. Вот и все отделения. Тем не менее мы ждали пополнения. Ждали того, что завтра на заставу прибудут новые люди. Новые бойцы окажутся приписаны к нашему первому стрелковому. Когда я зашел в сушилку, все были уже в сборе и даже не закончили своих обсуждений касательно произошедшего. «Да ладно с ними, с этими офицерами», — сказал Солодов хмуро. «Вас че, не волнует совсем, что Таран уходит, а этого Лазаренко, или как там его, Лазарева», — напомнил Алим, поправлявший перевязь загипсованной руки на шее. «Да все равно, как там его», — возмутился Солодов. «Вам все равно, что эдакая змеюка теперь будет у нас тут командовать». «Угу, у него рожа кирпича просит», — промычал Уткин. «А что сделаешь?» — вздохнул Алим. «Начальство так сказало, значит так надо. Душманы изжить нас не смогли, так этот старлейчик точно изживет», — прогундосил Матузный, сидя на деревянной лавке у стены. «Что-то вы тут совсем нюни распустили», — улыбнулся я. «Да какие нюни?» — Матузный сухо сплюнул. «Возмущает меня, что Таран нас так запросто кидает на этого Лазарева. Ты к Тарану не лезь», — нахмурился Малюга. «Таран тут при чем?» — ему сказали. «Перевод. Значит, перевод. Приказ такой. Он же не сам перевестись решил. Если б мог, он бы с нами до последнего. Если б был до последнего», — немного обиженно сказал Матузный, — «тогда бы отказался». «Откажешься тут, когда начальник отряда сам к тебе приезжает», — пробурчал Солодов. «А ты давай, Тарана не оправдывай», — сказал Матузный, — «и ты, Малюга, не оправдывай. У нас принято один за всех, а ты на Тарана не наговаривай», — насупился Малюга. «А я и не наговариваю, я по делу». «Ага, по делу. Просто так ты языком мелешь. Братцы, давайте харе, сказал им Уткин, но пограничники уже завелись. Вот если б я на месте тарана был, сказал было Матузный, но не закончил. Никто так и не узнал, что бы сделал Матузный, окажись он на месте начальника заставы. Не узнал, потому что я остановил этот балаган. Мужики, я вас не затем тут собрал, чтоб вы как бабы базарные голосили. Пограничники притихли, сидя на лавках, все как один уставились на меня. Так таран, с каким-то оправданием в тоне начал было Матузный. Таран или не таран, снова прервал его я. Это уже вопрос пройденный, переводит его и точка. Нечего тут обсуждать. От того, что вы языками мелите, это не изменится. Нам остается только служить в новых условиях. Понятно, вот именно об этом, начал Канджиев, поудобнее устраиваясь в уголке, я все время вам и говорил, братцы, а вы, одно спорить да спорить. Никто не ответил Алиму. Матузный только глянул на него с укором, но тоже промолчал. А условия, меж тем, изменится. Таран тут по-своему рулил, и Лазарев рулить по-своему будет, продолжал я. И, как вы понимаете, после того, что было вчера, у нас служба с новым Старлием будет не сахар. Да только это уже вопрос решенный. Сделанного не воротишь. Вот я тоже думаю, начал Матузный, оборачиваясь к своему другу Солодову, я тоже думаю, что не надо было их задерживать. Верно, ведь говорю, Солодов было кивнул, но осекся, когда я сказал, а я так не считаю. Если все отмотать назад, я бы, и зная наперед, как все выйдет, снова задержал бы эту сладкую парочку. Солодов, кажется, даже устыдился, когда услышал мои слова. Матузный недовольно вздохнул, но промолчал. «Но я собрал вас всех тут по другому поводу», — проговорил я. «Собрал, потому что Витя Мартынов меня попросил». В глазах пограничников заблестело любопытство. Кто-то, например Алим, уставился на меня, словно ребенок на мультик. Матузный с Солодовым даже нахмурились, видимо, не зная, что ожидать. «А все потому, что Витя хотел вам кое-что сказать, братцы, я, все это время стоявший у входа, уселся на лавку рядом с Малюгой. Сам он не успел. Знаете же, дембеля хоть и ждешь, а телеграмма все равно приходит, когда не ожидаешь. Вот и не успел он сказать вам, что хотел. Потому попросил меня. Никто не перебивал меня. Никто ни о чем не спрашивал. Все терпеливо ждали, что же я скажу дальше. А между тем Мартынов хотел сказать вам вот что, продолжал я. Он сказал, что Шамабад – это не просто точка на карте, а наш дом, который мы построили потом, кровью и взаимовыручкой. Он просил нас хранить этот дух, не давать этому месту стать просто службой. Просил держаться друг за друга, как братья. Помнить тех, кто был до нас, смотреть за молодыми, чтобы мы дали им понять, за что тут дерутся и умирают, не только за приказ, не только за родину, но и за этот клочок земли, который стал роднее, чем родной порог. Погранцы слушали внимательно. Никто не решался вставить ход слова. Казалось, они старались уловить каждое слово, ведь за ними стоял не кто-нибудь, а человек и командир, которого эти люди уважали, который в равной степени смело ходил с ними и в наряды, и в бой. «Но знаете, что мне Витя сказал передать вам главного?» — спросил я, не ожидая, в общем-то, ответа от парней. Он сказал, стоять друг за друга горой, ведь Шамабад стоит, пока стоят люди, кто его защищает. И сейчас идут времена, когда всем должно быть заодно. Когда я закончил, в сушилке повисла тишина. Погранцы сидели на лавках и смотрели на меня так, будто бы я должен был продолжить свою речь. Да только я передал им все слова, что хотел. «Шамабад стоит», — внезапно и очень тихо проговорил Алим Канджиев, сидя от меня дальше всех. Слова его звучали так, будто бы он дал нам обещание. Обещание в том, что Шамабад выстоит, что бы ни случилось. «Стоит», — согласился вдруг Вася Уткин. «Шамабад стоит», — кивнул ему Матузный. «Шамабад стоит», — сказал Солодов тихо. «Стоит наша застава, и будет стоять». Матузный даже встал с места, вопреки всему, даже вопреки тому, что какой-то до жути вредный офицеришка будет тут свои законы устраивать, а мы все равно будем по-старому, по-тарановски. «Ну, верно говорит, так и будет. Я слушал, как бойцы первого отделения обещают держаться друг друга, защищать друг друга, что бы ни случилось, и перед лицом любого, кто попытается им навредить. Слушал и понимал, что таран вчера вечером просил у меня совершенно противоположного, не сопротивляться. Просил принять эти новые изменения, которые придут вместе с новым начальником. Ведь он считал, нет, он знал, что, что бы ни случилось, все будет делаться на благо. А еще я понимал, что Мартынов, старший сержант, что вчера покинул заставу, завещал своим бойцам совсем другое. Он завещал им защищать друг друга, несмотря ни на что. Понимал, что бойцы, доказавшие это единство делом уже давно, сегодня подкрепили свои намерения еще и словом. Понимал, как капитально противоречат друг другу последние заветы старшего лейтенанта Тарана и старшего сержанта Мартынова. Шамабат вновь ждут сложные времена, подумалось мне, ведь раньше, что бы ни случилось, Шамабат оставался единым перед лицом трудностей и опасности. А сейчас, казалось мне, что станет он разделяться, разделяться внутри себя. А это всегда самое страшное, когда дом внутри себя разделяется. Ничего, сдюжу, промелькнула у меня в голове мысль, сдюжу, потому что знаю, какую сторону мне надлежит принять. Знаю, что делать, чтобы дом наш устоял. Глава 3. Кто старший? Крикнул Черепанов. Мы с Алимом поставили пустые ведра себе под ноги. Приехали, что ли? Спросил Канджиев, поправляя повязку загипсованной руки. Сегодня мне надлежало идти в наряд во второй половине дня. Времени подходило около 10 часов утра, и потому мы с Канджиевым и еще несколькими свободными погранцами хлопотали по заставскому хозяйству, поливали капусту, что росла на нашем небольшом огородике. Когда по дороге, что бежала у заставы, потянулись шишиги, везущие вновь прибывших на границу солдат, на Шамабаде стали готовиться принимать новеньких, и принимать их, и вводить в курс дела. Насколько я понимал, все еще обязан был Таран. Начальник заставы не распространялся о том, когда же сложит с себя полномочия и уедет на новое место. Тем не менее он постоянно ходил напряженным, будто бы отсутствующим. Казалось, телом Таран здесь, на Шамабаде, но умом далеко-далеко, где-то в собственных мыслях. «Видать, приехали», — сказал я. Мы не слышали, как Черепанову ответили. Только то, что ответил он. «Добро, заводи людей, старший сержант». Он в сопровождении часового по заставе вошел во двор, а потом мы пронаблюдали, как следом сквозь распахнутую калитку принялись заходить вновь прибывшие солдаты. Оказалось, их около 15 человек, из них трое младших сержантов и сержантов, а также один старший, видать, новый комтех. Остальные – солдаты, рядовые и ефрейторы. «Становись», – скомандовал Черепанов, вытянувшийся перед ними по струнке. «А ведь когда-то и ты там стоял, Сашка», – разулыбался Алим, наблюдая за тем, как вновь прибывшие выстраиваются в шеренгу. «Совсем зеленый был. Говоришь так, будто на заставе родился», — обернулся я к Алиму. Канджиев вдруг погрустнел. Я знал, что Канджиев уже давно переслужил. Да только Таран лично просил его остаться на Шамабаде. Другого такого стрелка, как Алим, тут не было. И пусть я и сам был не промах в работе с СВД, признавал, что, каким-то чудом, Канджиев превосходил в этом деле даже меня. Талант, ничего не скажешь. Помнил я, как Алиму хочется домой. Чувствовалось, что этот немного странноватый, но честный человек испытывает немалую досаду, немалую растерянность от того, что начальник заставы, лично попросивший его пойти на сверхсрочную, теперь уходит с Шамабада. Да и что чувствовал сам Таран, я прекрасно представлял. Как только я подумал о начальнике заставы, он в сопровождении замбея и замполита Пуганькова вышел на сходни, глянул на нас, но ничего не сказал. Только поправил фуражку и пошел встречать вновь прибывших. «Да я тебе говорю, так все и было», — смеялся Солодов за обедом. «Да иди ты», — отвечал ему один из новобранцев по имени Артем Петренко. Это был крупный, широкоплечий парень с веселым, открытым и немного наивным лицом и стриженным под ноль черепом. Так и было, прям по голове, стаканом из-под танкового снаряда. «И че?» — он потом пошел, удивленно расширил глаза Петренко. «Пошел», — ухмыльнулся Матузный. «Пуганьков, что ли?» «Да побежал, вот что он сделал, только шишкой отделался». Сразу после приезда Таран повел новеньких бойцов в столовую, чтобы первый раз покормить их здесь, на заставе. Шашлыка Гия им сегодня не предоставил, ведь барашка-то не было. Зато была тушеная свинина, домашняя тушенка из той же свинины, только что извлеченная из печи, душистый, еще не остывший хлеб, лепешки, а еще молодая картошка. Много картошки. Гия сварил ее, сдобрил сливочным маслом, которое специально по такому случаю достал неведомо где, а еще насыпал в тазики, где вся эта вкуснятина лежала, много-много заставской петрушки. Надо ли говорить, что бойцы, несмотря на нехитрую, но обильную пищу, уплетали все как надо. И хотя до обеда было еще далеко, Таран позвал всех наших, кто был вне наряда, и отправил отобедать вместе с вновь прибывшими. В столовой расселись за столики. Сержанты сразу заняли отдельный. Впятером уселись за него и принялись тихо, по-деловому обедать. При этом они особо ни с кем не разговаривали. Остальные бойцы тоже пока еще старались держаться особняком, и все же некоторым пришлось занять место рядом с нами, с парнями, кто в их глазах уже были настоящими сторожилами заставы. Петренко сидел рядом с Солодовым, за нашим столом, напротив меня с Матузным. Еще из новеньких за нашим столом оказался неприметный парень по имени Виталик Громов. Тем не менее фамилия этого Громова ну никак уж не отражала его самого. Это был худощавый, сутуловатый, но жилистый парень с короткими темными волосами и немного угрюмым взглядом. Он почти ни с кем, кроме Петренко, не разговаривал и поглядывал на остальных с опаской. За соседним сидели Нарыв с Алимом, болтали о чем-то еще с тремя новенькими бойцами. «А слыхали такой анекдот?» — сказал один из новеньких, жилистый паренек с веселым лицом и забавно вздернутой кверху короткой светлой челкой. Приходит как-то офицер особого отдела к венерологу. «Да тихо ты!» — прыснул Нарыв. «Офицеров постесняйся, весельчак. А мне интересно, с таким лицом, будто ему было совершенно неинтересно», — сказал широкогрудый новичок, явно спортсмен, с крупным отъевшим лицом. «Ну вот пускай Бондаренко», — Нарыв кивнул на весельчака, — «тебе потом и расскажет, а у нас тут все прилично». «Угу», — согласился Алим, — «товарищ старший лейтенант нецензурщины за столом не любит». Здоровяк хмыкнул, но ничего не сказал, только выбрал большой кусок свинины и стал вгрызаться в него зубами, словно бойцовый пес. «Я выбрал кусок мяса пожирнее, взял хлеб и принялся есть. При этом краем глаза я постоянно замечал, как молодой Петренко украдкой поглядывает на меня, поглядывает так, будто хочет что-то спросить или сказать, но он не спрашивал, стеснялся. «Чего ты, боец?» – спросил я первым. Петренко растерялся, зрачки его забегали в каком-то замешательстве. «Слушай», – вдруг сказал мне Петренко, – «а это не ты, Селихов?» Он улыбнулся Матузный, – «он и есть. А ты что, про него слыхал? А как же?» Петренко тут же повеселел. «Слыхал». Необстрелянный паренек повернулся ко мне и продолжил. «Нам на учпункте мужики про тебя рассказывали. Вроде как ты тут, в первый день, душмана тяпкой зарубал». «Да иди ты», — усмехнулся я. «Да, так и рассказывали. А что, неправда?» «Правда», — вздохнул Солодов. «Просто Сашка у нас скромничает. Петренко, кажется, окончательно завелся, уставился на меня как первоклассник на Гагарина и принялся тараторить. И что ты в свой первый наряд сынка душманского главаря захватил, тоже правда». «Чистая, невозмутимо, но с улыбкой», — сказал Матузный. Я вздохнул. «А про портянки?» «Про портянки правда? Какие еще портянки?» — спросил я. Спросил бесэмоционально, однако расспросы паренька уже начинали меня раздражать, хотя я и не показывал своих эмоций. «Ну как же, когда душманы проникли к нам, окружили твой наряд, а ты добровольно к ним в плен пошел, чтоб остальные парни могли до заставы добраться, а потом собственными портянками своих же на след душмания и навел?» «И это правда», — рассмеялся Матузный. «Вон, у Алима спроси, он подтвердит». Петренко уставился на Алима выжидающим взглядом. Канджиев в ответ только смутился, прочистил горло и ничего не сказал, сделал вид, что выбирает картошку побольше. «Так что, действительно правда?» Теперь Петренко посмотрел уже на меня. «Парень, ты ешь», — сказал я с легкой ухмылкой, — «не проворонь сегодняшний обед, каждый день тут такого не будет». Из наряда я вернулся часов в 7, когда до боевого расчета оставалось 30 минут. Все это время новеньких бойцов водили по заставе, показывали, как тут все устроено, знакомились с собаками и лошадьми. Последних, к слову, у нас теперь было 4, 2 остались после беда и еще 2 нам перевели с другой заставы, потом обещали еще дать, но пока было так. Познакомились парни теперь и с собаками, и в этот раз псы вели себя хоть и настороженно, но вполне добродушно. Даже переученный мною Булат ни на кого не кидался, а даже наоборот, давал потрепать себя по холке молодым парням. Нарыв, к слову, все время, пока парни были в питомнике, рассказывал им истории про меня и Булата, про пальму, которая подружилась с радаром в самые неподходящие моменты, о том, как мы принимали у нее роды, пряча молодую маму от особиста. Всего этого я не слышал, но по словам Васи Уткина, к этому времени вернувшегося с границы, хохота было хоть отбавляй. Парни-новички веселились так, будто казалось все это место им веселым зоопарком. Ну ничего, успеют они еще хлебнуть веселой заставской жизни. В общем, первый день на заставе был у новеньких поприятнее, чем у нас. После боевого расчета таран их никуда не отправил, только объявил, кто из сержантов на какую должность пришел. Спросил у солдат, кто хочет отправиться в отделение хвостов, и отобрал троих человек, остальных распределил по другим отделениям. К слову, ко мне в первое стрелковое попало 4 человека. Первым оказался рядовой Женя Костров, стройный и высокий парень с невзрачными, очень обычными чертами лица и крайне внимательными маленькими глазками. Вторым – Олег Белов, крупнотелый, почти как Вася Уткин, он тем не менее казался гораздо более грубоватым, чем Уткин. У него было некрасивое лицо и маленькие, глубоко посаженные глазки. Вася Уткин был крупным сам по себе, да только пограничная служба высушила его тело до такой степени, что нельзя было найти у него на животе или боках отчетливо видимого жира. Белов же был не такой, он оказался крупным и слегка полноватым богатырем. Полнотелость его даже учебка не смогла до конца искоренить. Тем не менее я был уверен, что на заставе этот парень быстренько схуднет. А вот последние 2 новых члена моего отделения оказались мне уже знакомыми. Это был весельчак Артем Петренко и сутуловатый Громов, чья фамилия совершенно не соответствовала его образу. Что ж, пополнение наше было таким, каким было. Эти ребята казались мне неказистыми, какими-то необтесанными. Да только не скрою, что и те парни, с которыми я попал на Шамабад, тогда выглядели примерно так же, и сейчас разительно отличались от себя прежних. Удивительно, как тяжелая служба может изменить человека за неполный год, и этих тоже поменяет. После отбоя я направился в ленинскую комнату. Привычно душная пограничная ночь была тихой, а еще казалась спокойной. Сквозь окно можно было увидеть, как часовой по заставе почти в полной темноте меряет шагами двор Шамабада. Услышать, как высоковато воет в ночи шакал, как играют свои трели неугомонные кузнечики, ничего не указывало на то, что где-то там, за системой, несут свою напряженную службу наряды, ушедшие сегодня в ночь. Я шел по пустому коридору здания заставы, еще не дойдя до двери ленинской комнаты, услышал за ней какое-то копошение, шаги, приглушенные голоса. Я замедлил шаг, прислушался, внутри кто-то был. Признаться, я не придал этому обстоятельству особого значения. После отбоя некоторые погранцы могли, совсем как я сегодня, пойти туда, чтобы завершить какие-нибудь свои дела. Чаще всего, написать письмо домой. Потому я почти без всякой задней мысли потянулся к крупной дверной ручке. Да только не успел за нее взяться. Дверь скрипнула, и ее открыли с той стороны. В проходе стояло 4. Это были новые сержанты, прибывшие сегодня на заставу, и хотя я еще не успел пообщаться с ними, от других пограничников уже слышал их имена. Дверь мне открыл Сергей Волков, старший сержант и новый комтех, невысокий и коренастый. Он посмотрел на меня немного снизу вверх, у него было круглое, простоватое лицо со слегка прищуренными глазами. Вторым был сержант Барсуков, высокий и подтянутый боец. Он держался настолько прямо, что любой офицер мог бы позавидовать его выправке. Третьего, должно быть, звали Димой Соколовым. Он тоже был сержантом. Плотно сложенный, словно крестьянин, он носил грубоватое обветренное лицо и недобрые, холодные глаза. Этот, насколько я знал, заменил нашего механика Хмелева. Последним меня встретил младший сержант Новицкий. Парень среднего телосложения, он тем не менее был несколько пухлощеким. Если остальные сержанты смотрели на меня как-то настороженно или даже неприязненно, этот скорее с удивлением. Вся четверка застыла передо мной, словно пойманные с поличным заговорщики. А я и не думал, что у вас тут, на Шамабаде, принято после отбоя по заставе шляться, сказал Волков мрачновато. Не думал, а шляешься, сказал я. Волков нахмурился, бросил взгляд остальным своим товарищам, а потом снова глянул на меня и сказал: «Знаешь, старший сержант, а ведь подслушивать чужие дела совсем нехорошо». Остальная его компания молчала, они будто бы ждали того, чего же случится дальше. Все, даже Новицкий, стали напряженными, как струна. «Нехорошо, а еще непорядочно», — закончил Волков, сверля меня взглядом. Глава 4. «Аче, у тебя есть что скрывать от товарищей пограничников?» Не повел я и бровью. Волков сжал губы, и без того крупные ноздри его большого носа несколько возмущенно надулись, стали еще больше. «Слушай, товарищ сержант», — вылез вперед коренастый Дмитрий Соколов, Ты давай, демагогию не разводи, а лучше иди отсюда куда подальше. Не видишь, у нас тут дела?» При этом Соколов набычился, глядел зло и говорил дерзко. «Я тебе вот что скажу», — продолжал он, — «мне все равно, что ты полевой сержант, не из учебки. Будешь часто нос не в свое дело совать, я тебе его быстро укорочу». Он аккуратно подвинул насупившегося Волкова и перекрыл своим широким телом весь проход, уставился на меня из-под лобья. «Ну укороти, давай», — кивнул я ему нахально. «Сержант, кажется, растерялся на миг. Видимо, не ожидал он такой от меня реакции. Слышь», — начал было он, но его тут же перебил прямой как палка Барсуков. «Дима, погоди», — сказал он и воспитанно протиснулся вперед сам. «Не дело то, что мы тут устраиваем». Соколов уставился на Барсукова. Несколько мгновений они словно бы мерились взглядами, сверлили друг друга. Сверлили так, будто бы понимали один другого без всяких слов. Понимали, потому что оба знали больше, чем знаю я. Соколов не выдержал взгляда своего дружка, отвел глаза, а потом на миг зыркнул на меня. Поняв, что своими зенками на выкате напугать меня не получится, Соколов зло хмыкнул, а потом обернулся к своим и столь же зло сказал: «Ну раз так, тогда с этим Селиховым сами разбирайтесь». При этих словах он особенно зло уставился на Барсукова, а потом пошел прочь. Тогда я крикнул ему вслед: «Ну что, сержантик, нос-то укорачивать будем, или ты так, трепло?» Соколов, уверенно шагающий прочь, на миг замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Я ожидал, что он обернется, однако Дмитрий этого так и не сделал, а просто снова зашагал дальше. Остальные сержанты при этом мрачно насупились. «Слушай, Саша», — вышел ко мне Барсуков, — «ты извини, видать, недопонимание у нас случилось». Барсуков говорил четко и отрывисто, почти не меняя интонации. Он напомнил мне типичного солдафона, которых так часто показывают в кино или о которых так часто пишут в книжках. «Давай отойдем, поговорим с тобой откровенно, как мужчина с мужчиной. Вот сучок», — подумалось мне, — «на понт берет». Барсуков, видимо, решил меня попугать, отвести в сторонку и объяснить, что так делать не надо. Признаюсь, вся эта ситуация меня немало веселила. Сержанты, видать, решили, что я услышал что-то не то, и всеми силами пытались узнать, действительно ли я что-то пронюхал. Да только, я не слышал. Отреагируя они спокойно и тихо, у меня бы даже задней мысли не появилось. А теперь мне стало, как белый день, ясно, эти проходимцы что-то скрывают. Если они там прячут карты с голыми бабами, пусть хоть с головы до ног обпрячутся. Ну а если это что-то значительное, что-то такое, ради чего обязательно нужно попытаться взять за горло якобы услышавшего лишнее сведения солдата, а при товарищах по-мужски разговаривать, выходит, нельзя? Я кивнул на остальных сержантов. «Обязательно нужно отходить, разговор, скажем так, будет личным», — сказал Барсуков, немного помолчав, чтобы подобрать слова, «и я бы предпочел поговорить тет-а-тет». Я ухмыльнулся. «У нас на Шамабаде не принято ничего друг от друга скрывать, не потому что мы тут все такие открытые, а потому, что даже если постараешься, не скроешь». Сержанты переглянулись, но смолчали. «Так что, если бы вы что-то скрывали», — с иронией в голосе проговорил я, — «то я б не советовал вам это делать, другие бойцы не поймут, а когда боец бойца не понимает, всегда какая-нибудь херня случается. Это лишь разговор с глазу на глаз, больше ничего такого», — покачал головой Барсуков. «Если ничего такого, тогда говори прямо сейчас», — возразил я. Тут даже дисциплинированный Барсуков не выдержал. Оставаясь со все такой же каменной физиономией, он сказал: «Слушай, Селихов, слушай, Барсуков», — перебил я его, — «ты собираешься со мной разговаривать, или я до Ишачьей Пасхи буду ждать?» Барсуков, наконец, нахмурился. Его белесые брови поползли к переносице, а тонкие губы неприятно искривились. «Я», — заикнулся было он, но не успел ничего сказать, потому что подключился младший сержант Новицкий. «Ребзя, ребзя, ребзя», — весело проговорил он и пролез вперед, открыто мне улыбаясь. «Ну вы че, мы ж тут все культурные люди, все сержанты. Чего на пустом месте разводить не пойми что». Младший сержант очень по-доброму глянул на Барсукова, и тут, к моему удивлению, которого я, конечно же, не выдал, спрятал от него глаза. «Чего цепляться к старшему сержанту Селихову, а он, мож, по своим делам шел себе дошел, никого не трогал, а мы, как не люди, какие-то». Новицкий глянул на меня и продолжил: «Саша, ты нас прости, будь другом. Сам понимаешь, мандраж первого дня. Парни с Учебок все на взводе, переживают, как служба тут, на Шамабаде, сложится. Вот за просто так в ссору и лезут. Тебе тут, в Ленинской, что-то надо было. Я не ответил на его вопрос, только пристально смотрел в глаза. Новицкий неловко хохотнул. Так проходи, не стесняйся, а мы пойдем. Спать уже хочется, а завтра, служба, какая-никакая, завтра уже не до хихонек. Ребят, ну чего вы? Он обратился к Волкову и Барсукову. Пойдем, а? Не будем мешать человеку делами заниматься. Новицкий пошел было прочь, но обернулся на остальных. Чуть-чуть погодя за ним пошли и Волков с Барсуковым. При этом каждый из них наградил меня суровым взглядом. Только когда они спустились по лестнице на первый этаж, я вошел в полутемную ленинскую комнату. Чего ж они такого скрывают, сучки? Подумалось мне. Впрочем, долго я не гонял в голове эти мысли. Все же у меня и правда было важное дело. Я занял одну из парт, а потом принялся писать письмо своему брату Саше. Давно мы с ним письмами не обменивались. Пора бы узнать, как он там. Ну привет, бродяга, улыбнулся я, отпирая клетку Булата. Следующим днем, после наряда, который длился с раннего утра до полудня, я зашел к своему старому другу. И хотя было жарко, в питомнике преимущественно стояла тень. В обнесенной рабицей двор питомника ее бросало здание вольера, а в выгулах, где сидели заставские собаки, и вовсе не пекло. Собак защищали от солнца навесы. Тут пахло пылью и сухой травой. Привычный, терпкий аромат собачьей шерсти узнаваемо щекотал нос. Пес тут же подошел ко мне, виляя пушистым хвостом. Я опустился к нему, запустил руку в жесткую, маслянистую шерсть на загривке. Второй стал трепать его по мохнатой голове. «Как ты тут без меня, а? Живешь?» Булат, вывалив язык, заглянул мне в глаза. Потом вдруг подобрал его и закрыл пасть, потянулся большим, мокрым носом к моему лицу, понюхал, как бы стараясь еще раз почувствовать мой запах. Ничего поделать было нельзя. После того, как меня перевели в стрелки и дали под командование отделение, с Булатом я больше не работал. Пса надлежало передать в новые руки. Новому солдату Хвосту, кто только вчера пришел к нам на заставу, не скрою, от этого было мне немного грустно. Но в то же время я испытывал и определенную гордость. Гордость тем, что смог помочь травмированному псу снова встать в строй, пережить утрату своего прошлого хозяина. Булат снова вывалил язык и вдруг лег к моим ногам. Принялся поскуливать. «Ну ты чего, дружище?» — сказал я с улыбкой. «Я ж никуда не деваюсь. Приписаны мы друг к другу не будем, но зато видеться сможем регулярно. Буду тебя навещать. Ну, чего нос повесил?» Булат протяжно заскулил, положил голову на лапы. Однако его орехово-желтые глаза все равно пристально смотрели на меня, не теряли из поля зрения, не теряли так, будто он хотел насмотреться на меня в последний раз. «Ну чего ты на ровном месте драму разводишь, а, пес?» Я улыбнулся. «Мы с тобой все равно навеки останемся друзьями. Буду приходить к тебе. Чистить иногда, гулять, играть». «Ну?» Булат совсем по-человечески вздохнул, грузно поднялся и уселся рядом со мной. Принялся тыкаться носом мне в лицо, облизывать щеки. «Знаю-знаю, если б была моя воля, я б тоже с тобой остался, дружище», — улыбнулся я, стараясь отстраниться от слюнявой морды пса. «Но сам понимаешь, раньше у меня был один ты, а теперь целый десяток парней, за которыми нужен глаз да глаз». Булат поднял голову и звонко гавкнул. «Да ладно тебе, Буля, не нагнетай», — разулыбался я. «Чего ж это я, не справлюсь с десятком погранцов, по-твоему? В прошлой жизни вон ротой рулил, и ничего, удачно рулил». Буля опустил нос и пристально уставился мне в глаза, задрав светло-желтые брови. «Уж с тобой справиться было посложнее, чем с отделением, так что будь спокоен». Пес, конечно же, мне не ответил, только сделал такой взгляд, будто вот-вот что-то мне скажет. На миг мне даже показалось, что Буля, в общем-то, и мог бы заговорить, такие умные у него были глаза, да только не хотел, и, конечно, не заговорил. Вместо слов пес подошел ближе и как бы совершенно случайно положил большую голову мне на плечо. Я обнял Булата. «Хорошо все будет, Буля», — прошептал ему я. «Я тебе сам, лично, бойца подберу, толкового, будешь из него пограничника воспитывать». Я аккуратно отстранил его голову от себя, заглянул в глаза. «Ведь будешь же», — пес звонко, с определенным энтузиазмом гавкнул. «Ну и хорошо», — я улыбнулся. «Обещаю, что парень будет толковый. Ну, чтоб тебе с ним поменьше возиться пришлось. Но если что, ты знай, я всегда у тебя на подхвате». Буля снова гавкнул. а потом вдруг напрягся, уставился куда-то над моим плечом. Я обернулся по его взгляду. За моей спиной, в нескольких метрах, замер молодой солдат. Один из тех, кто приехал к нам на Шамабад только вчера. Довольно высокий, примерно с меня ростом, но сухощавый, он держал в руках миски с собачьей кашей. Солдат, кажется, растерялся, когда понял, что я его заметил. Видимо, слушал, как я разговариваю с Булатом. «Ты чего тут?» – спросил я. Солдат осекся, будто бы вздрогнул и проговорил немного растерянно. «За здравия желаю, товарищ старший сержант. Да вот, дневальным по питомнику поставили. Меня товарищ старший сержант Нарыв ввел в курс дела», – сказал. «Можно на ты?» – перебил его я. «Тебя как звать?» Парень походил на мальчишку. Несмотря на возраст совершеннолетия, выглядел он младше, лет на 16 или 17. Казалось, за его ростом тело не поспевало, и оттого плечи его все еще оставались узковатыми, а шея по-мальчишески тонкой, лицо с округлыми, мягкими чертами. «Илья меня звать», — проговорил парень чуть смущенно. «Илья Кузнецов, сам пошел в собачники, или так определили?» «Сам», — парень явно смутился от моего вопроса, даже опустил глаза. Потом добавил: «Я всегда хотел с собакой служить, думал даже призваться со своим кобелем, с Рексом, но мне Рекса забраковали, сказали, старый для службы уже». Я хмыкнул, глянул на Булата, тот смотрел пристально, оценивающе. «Как тебе?» – спросил я, почесывая Булю по широкой груди. «Ну, красивый», – улыбнулся Илья немного смущенно, – «почти такой красивый, как мой Рекс, только этот молодой. Ты меня, конечно, извини, Илья», – рассмеялся я, – «но я вообще-то не тебя спрашивал, так как он тебе, Булат», – пес звонко гавкнул. Потом вывалил язык и склонил большую голову немного на бок. Принялся вилять широким хвостом. Кузнецов только что рот не разинул от удивления. «Кажется, ты нравишься Булату», — обернулся я к Илье. «А ну, подойди, попробуй его погладить». Парень немного опешил от такого предложения. Стал зыркать по сторонам, как бы ища поддержки, пусть даже и у остальных собак. «Я?» — спросил парень удивленно. «Ну не я же, давай, не робей». «А он не кусается?» — с настороженностью спросил Илья. «Кусается», — кивнул я. «Еще как кусается, это ж пограничный пес, ему кусаться по службе положено». «Да, Буля», — Булат гавкнул, быстро и радостно задышал, снова завилял хвостом. Парень тем временем неуверенно замялся. «Или не хочешь?» — хитровато улыбнулся я. «Если нет, то ничего страшного, тогда Таран тебе какую-нибудь другую собаку припишет». Илья уставился сначала на Булата, потом, с угрюмой задумчивостью, себе под ноги, а затем решился. Он опустил чашки с кашей на землю, медленно пошел к нам с Булатом. К моему удивлению, пес не насторожился. Кажется, не чувствовал он в молодом, пока еще совсем неопытном хвосте никакой угрозы. А это был хороший знак, я бы даже сказал, определяющий. Когда Илья приблизился, то на несколько мгновений замер, уставившись на крупного вчера. Тот смотрел в ответ. Мне показалось, что во взгляде Булата, направленном на паренька, читалась даже какая-то покровительственность, что ли. Я молча наблюдал за мальчишкой, смотрел, решится ли он подойти к большому, незнакомому псу. Илья Кузнецов решился. Он наконец приблизился и опустился рядом с Булатом. Принялся аккуратно гладить его по загривку. «Ну, и он как тебе?» — хмыкнул я. «Отличный пес, мощный», — разулыбался Илья Кузнецов. Я тоже улыбнулся, глянул на молодого солдата, а потом проговорил: «Это я опять не тебе, Илья. Таран был у руля еще 3 дня. На 4-й, с самого утра приехали Лазарев с Вакулиным, чтобы сменить Тарана на его посту. Уже давно, еще с первой нашей встречи со странными лейтенантами, по Шамабаду потянулись слухи, что Пуганькова тоже переводит на новое место, что его должность замполита займет Вакулин. Ни Таран, ни сам Пуганьков этих слухов не подтверждали, но и не опровергали, больше отмалчивались. Как оказалось позже, слухи были правдой. Сам я не видел, как Пуганьков уезжал с заставы, был в наряде на левом фланге весь день. Не видел я также, как уехала супруга и дочка Тарана, как загрузил бывший начальник Шамабада свои нехитрые пожитки в заставскую машину. Зато видел его самого, оставшегося на последний свой боевой расчет на 14-й заставе. «Застава!» — крикнул нам Лазарев, вставший там, где обычно стоял Таран, «стройся!» Вместе с ним был и Вакулин с Ковалевым. С кислым лицом, на своем обычном месте стоял старшина Черепанов. Был с офицерами и Таран. Бывший начальник заставы казался собранным. Не выглядел он сейчас, в этот свой последний день тут потерянным человеком, как раньше. Казалось, Толя собрал себя в руки перед сегодняшним построением. «Товарищ старший лейтенант», — обратился к нему Лазарев, — «вы хотели что-то сказать личному составу?» «Да, спасибо», — суховато ответил ему Таран. «Прошу вас», — Лазарев указал Тарану выйти вперед. Бывший начальник заставы прочистил горло, шагнул к нам. «Ну что ж, товарищи», — начал он, — «три года, три долгих года я служил здесь, на этой славной заставе начальником. Вместе с Шамабадом прошел я многое, многому научился, много тяжелых трудностей преодолел». Он осекся на несколько мгновений, опустил глаза и прочистил горло. Потом каким-то машинальным, выученным движением поправил фуражку. «Но всему приходит конец. Вот конец подошел и моей службе здесь». Таран растерянно улыбнулся. «Перевожусь». Потом начальник заставы снова посерьезнел. «Я всегда говорил и буду говорить, что Шамабад – не застава, не эти стены, не это здание, что стоит у меня за спиной. Шамабад – это люди. И я был горд стоять на рубежах Родины бок о бок с вами». На некоторое время Таран вдруг замолчал. Замолчал так, будто бы не мог найти слов. «Это все, товарищ старший лейтенант», — глянув на Толю искоса, сказал Лазарев. «Так точно, все, вернее, почти все. Ну тогда продолжайте. Прошу вас не занимать лишнего времени», — сказал Лазарев. «У нас, все-таки, боевой расчет идет». Таран бросил Лазареву холодный взгляд и больше ничего не сказал. Вместо этого он пошел к нам, к солдатам, и стал жать руки. Он жал пятерню каждому, и тем, кто стоял в первых рядах, и остальным. Даже пролазил дальше, ломая строй. И погранцы ломали его, этот строй. Ломали, чтобы попрощаться со своим командиром, что стоял с ними здесь, на границе. Чтобы выразить ему свое уважение ровно так, как и он выражал нам свое. Нужно было видеть лицо Лазарева, который с дурными глазами наблюдал за тем, как ломается построение заставы, как бойцы покидают свои места, чтобы подойти к Тарану. И тем не менее ни он, ни даже опешивший от возмущения Ковалев ничего не сказали, хоть какое-то уважение проявили. «Ты хороший боец, Вася», — сказал он Уткину, — «я рад, что служил с тобой». «Взаимно, товарищ старший лейтенант», — кивнул Уткин. Тогда Таран пошел ко мне, и бойцы расступились перед ним. «Селихов», — сказал он, став прямо передо мной, — «товарищ старший лейтенант». Таран покивал. «Славно мы с тобой здесь, на границе стояли, многому друг у друга научились». Он протянул мне руку. Я пожал. «Может, когда-нибудь еще свидимся», — грустно улыбнулся Таран. «Может», — ответил я. Таран снова покивал и потянулся к нарыву, чтобы попрощаться. Так он подошел к каждому пограничнику, каждому пожал руку, каждому сказал несколько слов. Последним, с кем он попрощался, был Черепанов. Прапорщик буквально вцепился в рукав Тарану, когда тот протянул ему пятерню. Вцепился двумя руками. «Тяжковато тут без вас будет», — сказал Черепанов. «И мне будет тяжковато без тебя, старшина», — улыбнулся Таран. «Хороший ты прапорщик, наверное, лучший, что был тут, на Шамабаде». Я заметил, как у Черепанова блестят глаза. Старшина поспешил их спрятать от нас, отвернулся. Таран ничего ему больше не сказал. Он сухо попрощался с офицерами и направился к выходу, туда, где его ждала машина. Когда бойцы принялись провожать его взглядом, Лазарев вдруг прервал личный состав, крикнул: «Становись, равняйся, смирно». Конечно же, застава подчинилась. Строй снова выровнялся, и мы стали ждать первого боевого расчета под командованием нового начальника. Однако я успел услышать, как хлопнула за Тараном калитка. «Здравствуйте, товарищи», — крикнул Лазарев. Застава ответила: «Здравия желаем, товарищ старший лейтенант. Проводится боевой расчет по охране государственной границы Союза СССР на предстоящие сутки», — проговорил Лазарев. «Как вы знаете, я теперь начальник заставы. С новых суток Шамабад переходит под мое командование. Звать меня Лазаревым Иваном Петровичем». «Это вот», — он указал на нового замполита, — «товарищ лейтенант Вакулин. Он вступает в должность замполита заставы также с этих новых суток. Итак, начнем».